изобретения. Суперсознание отвечает за новые изобретения и прорыв в науке. Эдисон постоянно подключал свое суперсознание к поиску решений, приведших к сотням сделанных им открытий. Никола Тесла, величайший электрический гений своего времени, мог конструировать электромоторы в уме, мысленно их разбирать, чинить и собирать снова, добиваясь их совершенства. Затем он мог прийти в мастерскую и построить новую машину или мотор, который бы прекрасно работал с самого начала. Вдохновение. Суперсознание — это источник вдохновения, мотивации, волнения, которые вы чувствуете всякий раз, увлекшись новой идеей или возможностью. Это источник догадок, интуитивных открытий, вспышек озарения, тихого голоса внутри вас. Когда вы преодолеваете проблему с помощью внезапно посетившей вас отличной идеи, обернувшейся верным решением, вы подключаете суперсознание. При каждом новом озарении, приходящем к вам в трудной ситуации, вы чувствуете работу вашего суперсознания. Доступ ко всей хранимой информации. Работая над проблемой или целью, ваше суперсознание получает доступ к информации, хранимой в подсознании. Оно берет оттуда необходимое из всего того, чему вы научились и что испытали. Оно также способно отличить истинное от ложного. Память каждого человека хранит огромный запас информации, но она вовсе не является истинной вся. Некоторая ее часть, как, например, высота горы Эверест или число зерен в бушеле, не имеет особой важности. Другая ее часть очень важна, например, информация, касающаяся ваших денежных средств. Но в любом случае суперсознание пользуется только той частью из хранимой в памяти информации, которая является истинной. Поэтому оно подсказывает вам только верные ответы и нужные в вашей ситуации решения. Иногда вам приходит на ум идея, которая, как кажется, не вяжется с вашими представлениями об истинном. Впоследствии вы обнаруживаете, что ваши знания были неполными или основывались на неверной информации. Ваши идеи или решения, которые, как вам кажется, противоречат истине, оказываются впоследствии единственно верными, именно теми ответами, которые были вам нужны. Доступ к информации вне вашего мозга. Суперсознание имеет также доступ к знанию и информации, находящимся вне вас, превосходящим ваши собственные знания и опыт. Ведь и само оно в действительности находится вне вашего мозга, вне сознания и подсознания. Англичанин Майкл Фарадей, который не получил специального образования, однажды проснулся среди ночи от того, что голова его была полна научными формулами. Он сел и написал несколько страниц математических формул и научных расчетов, которые текли сами собой, как река энергии. Как только он закончил писать, то совершенно изнуренный сразу же провалился в сон. Позже, когда он принес свои записи одному из наиболее прославленных ученых Англии, оказалось, что в них содержатся научные знания, ранее неизвестные. Открытия Майкла Фарадея послужили фундаментом для разработки идеи вакуумных труб, выполненной Ли де Форестом, и стали прологом электронного века, в котором мы живем. Универсальный ум. Вас окружает универсальный ум, содержащий интеллект, все когда-либо существовавшие и будущие идеи и знания. Именно поэтому разные люди в разных частях света очень часто подключаются к этой энергии и приходят к одной и той же идее одновременно. Один из слушателей наших семинаров работал в группе сотрудников в Совете по исследованиям в области атомной энергии, разрабатывая проект под названием «Измерительное устройство для обратной вспышки гамма-излучения». Они затратили 2 года на совершенствование прибора, но ключевую роль сыграла блестящая идея, пришедшая к нему во время работы над проектом. Несколько месяцев спустя, на международном симпозиуме, на котором присутствовали также ученые из Советского Союза, он услышал, что одному из них в то же самое время пришла в голову та же идея, в результате чего в Советском Союзе был разработан точно такой прибор. Поскольку оба проекта тогда являлись государственной тайной, не представлялось возможным обменяться идеями никаким образом, кроме как посредством суперсознания. Идеи, выходящие за рамки вашего нынешнего опыта. Начав пользоваться возможностями суперсознания систематически, вы будете получать идеи из воздуха. Почти каждому случалось отказаться от хорошей идеи, касающейся нового вида продукции или услуг, из-за того, что она вторгалась в область, в которой у вас не было никакого опыта. После чего вы наблюдали, как через несколько лет другая компания предлагала ту же продукцию или те же услуги и делала на них состояние. Это пример работы суперсознания. Разница между тем, к кому пришла идея, которую он игнорирует, и тем, кто ухватился за нее и работает, состоит в том, что последний куда больше доверяет себе и уверен в себе и своей способности превратить идею в реальность. Из-за воспитания, полученного в детстве, мы обнаруживаем тенденцию игнорировать собственные идеи, полагая, что они немногого стоят, в то время как в действительности они способны изменить всю нашу жизнь. Начав признавать ценность собственных догадок, подсказанных суперсознанием, вы поразитесь тому, какие идеи вас осеняют, и когда вас посетит следующая идея, постарайтесь ее не игнорировать. Непрерывное функционирование. Ваше суперсознание функционирует на бессознательном уровне 24 часа в сутки, 365 дней в году. Запрограммировав цель или проблему в суперсознании, а затем освободившись от нее, вы переносите ее в суперсознание, и оно начинает работать над ней. Вы можете заняться своими делами, сконцентрировать энергию своего сознания и подсознания на своей непосредственной работе, в то время как суперсознание будет трудиться над приближением вашей цели. Помните, что функция сознания – определять, сравнивать, анализировать и принимать решения. Подсознание хранит и выдает информацию и подчиняется командам сознания. Суперсознание функционирует независимо от двух первых и над ними, но доступ к нему обеспечивают именно они.